Глава 14. Я далеко не сразу поняла, что сон сменился реальностью, потому что снился мне, как ни странно, Слав, причем далеко не в приличных позах. И тут... Доброе утро. Поцелуй в шею был таким страстным, что мои глаза распахнулись моментально, и сон как рукой сняло. Нет-нет, ты спи, спи. Ага, скажет тоже. Нет уж, тоже хочу поучаствовать. С азартом завладев ушами супруга, просто первое, что под руки попалось, пока он губами исследовал сначала одну грудь, затем вторую, я почти сразу забыла, что хотела, поэтому пальцы перебрались на плечи, затылок, лысую макушку, спину. Слав. Никогда не думала, что я настолько бесстыжая, но этот мужчина снова и снова умудрялся доводить меня до такого состояния, что здравый смысл махал рукой и уходил, оставляя меня во власти безумства и сладострастных возгласов. Краснеть было бессмысленно, потому что это было потрясающе, волшебно, непередаваемо, уникально. И снова Слав в первую очередь позаботился о том, чтобы я достигла оргазма, и лишь после этого подумал о себе, на этот раз испачкав мне живот. Я протестующе замычала, потому что не успела в полной мере прочувствовать внутри себя жар, излившийся на меня снаружи, а не там, где было положено природой. Тогда было лучше, намного лучше, тогда было правильнее. Нет, так дело не пойдет. Слав! Я чуть прищурилась, обняв лицо прерывисто дышащего мужа ладонями и заглянув в его глаза, все еще замутненные страстью. Я тут подумала. В общем, я согласна. Ну ее, мою паранойю. Девочка, я уже большая, а у нас в запасе всего 3 месяца. В любом случае, живот начнет расти далеко не сразу, да и токсикоз совсем не обязателен. А дети — это здорово. Как думаешь, мы успеем? Если в самом начале моих слов муж просто отстраненно улыбался, не сильно вслушиваясь в смысл того, что я говорю, то под конец его взгляд стал настолько шальным и счастливым, а улыбка широкой и белозубой, словно это не он, а я ему сейчас подарила все-все звезды, а в довесок еще и луну. И все-таки он очень красивый. Я даже залюбовалась. «Катюша, мы будем стараться, поверь». Мы будем очень-очень сильно стараться, и у нас обязательно все получится. Для этого необходимо тренироваться ежедневно, причем как можно чаще, активнее. И когда Слав начал воодушевленно убеждать меня, что беременность, конечно, дело непростое, но так как нам очень надо, то мы с этим обязательно справимся. Надо лишь подойти к решению вопроса как можно активнее и ни в коем случае не лениться. Я не удержалась и расхохоталась, замахав на пошляка руками и сквозь смех заверяя, что все поняла, прониклась и согласна. Точно согласна. Его прищур был с несомненным подтекстом, но я была настолько довольна чудесным пробуждением, что просто кивнула. «Ах ты, мое сокровище!» Мне достался долгий чувственный поцелуй, окончательно убедивший мое скептичное здравомыслие, что я приняла верное решение, и пора расслабиться и окончательно довериться. Рой горячих иголочек пробежал по правой руке от запястья до локтя, и когда я туда покосилась, то не смогла удержать понимающей усмешки. Все как один бутоны стали больше. Казалось, еще немного, и они раскроются, став полноценными цветами. Неудивительно. В груди было столько щемящей нежности к варвару, который сумел всего за несколько дней перевернуть мой мир с ног на голову, а может, наоборот, и доказать, что заботливый и порядочный мужчина существует. Можно было только удивляться, почему нарисованные цветы еще не расцвели. Очень интересная мысль пришла в голову, и я поторопилась ею поделиться. «Слав, а беременность отражается в татуировке?» Муж, в этот момент натягивающий брюки, стоял на одной ноге, так что чуть не рухнул на пол, успев сгруппироваться и упасть на кровать. «Аккуратнее, хватит нам одной контуженной меня». Я хихикнула и погрозила Славу пальцем, пока он выпутывался из одежды и надевал брюки. «Ты чего так переполошился?» «Забыл». «Что забыл?» «Что ты права». Шумно выдохнув, Слав обогнул кровать и пересел рядом со мной. Склонился, поцеловал и невероятно серьезно продолжил. «Катюша, прости меня, оболтуса, но я совершенно забыл, что татуировка может отражать не только факт замужества, но и текущее состояние женщины. Достаточно лишь оговорить это парой дополнительных фраз. Давай руку, посмотрим. Кажется...» Он на пару секунд задумался, прикрыв глаза, а затем уверенно кивнул, поднес мое запястье к своим губам, что-то крайне неразборчиво пробормотал и дунул, отчего кожа тут же покрылась морозными мурашками. Было капельку щекотно, но больше загадочно. Закусив губу, я с интересом ждала продолжения, которое последовало почти незамедлительно. Слав открыл глаза, внимательно осмотрел мою руку, и я без слов поняла, что это выражение дикого счастья на его лице может означать только одно. Я уже беременна. Пару секунд я решала вопрос мирового значения. Поскандалить? Или нет. Затем прикинула, что толку все равно не будет. Да и утром мне устроили такое, что после него было бы настоящим кощунством портить чудный день. Так что... А мальчик или девочка? Мой тихий вопрос вырвал муженька из экстаза, и шальной взгляд переместился с руки на мое лицо. И Слав счастливо выдохнул. «Мальчик». Затем сморгнул, попытался придать лицу более серьезное выражение и робко, уж чего не ожидала, так этого, уточнил, при этом начав поглаживать мои пальчики. «Ты не злишься?» «Какой интересный вопрос!» Я все-таки решила немного повредничать. Но стоило мне это сказать, как на лице сидящего напротив мужчины отразились мировая скорбь и раскаяние. Так что закончила я уже совсем другим тоном. «Ой, ладно тебе, как будто я вообще могу на тебя злиться. Но с тебя завтрак и на ручки». И... Вот тут моя фантазия забуксовала, потому что я неожиданно поняла, что ничего не хочу. Вот ровным счетом ничего. Забавно даже. И? Слав уже умильно улыбался, наверняка сообразив, что гроза прошла стороной и Армагеддон отменяется. «Я еще не придумала». Проворчав, села, закинула руки на плечи муженьку, притянула к себе поближе и, стараясь не рассмеяться, пригрозила прямо в губы. «Но должен ты мне будешь до конца наших дней». «Договорились, мое сокровище. Начнем с завтрака?» Да, с завтрака. Хотя нет. Куда ты смотрел и что увидел? Я подняла руку с татуировкой, акцентируя на ней внимание. Начал проявляться браслет на запястье. Ага. Это действительно было так, но если бы Слав не ткнул пальцем, я бы подумала, что это игра воображения. Новые линии и завитки были едва-едва видны. А пол ребенка? Об этом говорит форма завитков. Когда девочка, они более закругленные. Чудно. Значит, мальчик? Известие было настолько неожиданным, что элементарно не укладывалось в голове, и я поняла, что пока не время об этом думать. Беременна и хорошо. Мальчик еще лучше. Но завтрак ждать не будет, да и в ванную комнату было бы неплохо наведаться. Так что, Слав... Я убрала руку и загадочно прищурилась. На ручки. Муж крайне ответственно подошел к этому делу, и спустя буквально 20 минут я была чистой, одетой, перебинтованной и транспортированной на кухню. Там меня усадили в кресло, а сам Слав, явно пребывая в розовых мечтах, это крупными буквами читалось на его лице, начал накрывать на стол, вслух размышляя о том, что алкоголь мне нельзя, кофе тоже. Работать максимум до 10 и с перерывами. «Стоп!» — возмутилась я громко и протяжно. «Не так быстро? Я беременна всего 2 дня, а ты уже начинаешь решать за меня. Слав, мы и так не договаривались». Вместо того, чтобы покаяться и заверить, что пошутил и больше так не будет, он поставил передо мной тарелку с омлетом и зеленью и с непередаваемой ухмылкой заявил: «Катюша, вообще-то это само собой разумеющееся. Я, как муж и глава семьи, имею право решать за нас обоих. К тому же я знаю, как лучше». «Чего-чего?» Тут я всерьез заопасалась, что у меня начались слуховые галлюцинации. «Ты серьезно?» «Более чем». Он сходил за своей тарелкой, вернулся, сел, и я увидела, что он действительно собран и деловит. Однако после пары секунд рассматривания моего хмурого лица Слав шумно выдохнул и потер лоб. «Извини, забыл. Забыл, что ты воспитана иначе. Кать, я понимаю, что ты умная и образованная девушка, а на дворе давным-давно 21-й просвещенный век, в котором все равны, а некоторые даже равнее, но...» Он снова шумно выдохнул, и именно этот непростой момент решил выбрать вар, чтобы важно прошествовать к нам на кухню и не менее важно склонить голову. «Доброе утро!» «Доброе». Я кривовато усмехнулась, затем покосилась на хмурого супруга и снова перевела внимание на ворона, за которым, как привязанная, кралась Нори. «Вар, могу я обратиться к вам за помощью в решении непростого вопроса?» «Конечно». Ворон так загадочно блеснул глазками-бусинками, что я заподозрила, он уже давно и так все знает. И на кухню он вошел как никогда вовремя, как, впрочем, и в предыдущие разы. Естественно, начала с предисловия. «Я уже беременна». Слав почему-то сдавленно хмыкнул в кулак, а ворон лишь кивнул, предлагая продолжить. «И вот он...» Вилка обличительно указала на хозяина квартиры. «Думает, что теперь...» может командовать мною, распоряжаясь, что мне есть, пить и сколько работать. Так нельзя. Я против. Внимательно меня выслушав, ворон покачал головой, взлетел на барную стойку и несколько раз прошелся туда-сюда. И что бы это значило? «Вар со Славом солидарен, что ли?» Ой, зря. Я уже собралась возмутиться вслух, когда ворон, наконец, решил ответить. Катерина, в целом Слав прав. Он мужчина и глава семьи, но... Поднятый коготь призвал к вниманию, а затем был наставлен на пресловутого главу. Не так категорично. Сядьте, обсудите, согласуйте. Никаких требований и жестких условий. Ворон как-то по-особому посмотрел на Слаафа, отчего тот неожиданно смутился. Какая-то общая тайна, да? А вообще, поздравляю. Мальчик? Мальчик. Я не удержалась и улыбнулась. Все-таки ворон-психотерапевт — это круто. А самое чудесное в том, что его слова пришлись мне по душе. Молодцы. Вар добродушно кивнул и отправился на подоконник, где стояли его тарелочки с завтраком. Приятного аппетита! И вам! Настроение снова вернулось на отметку «благодушное», и я с удовольствием разделалась с содержимым своей тарелки, не забыв поблагодарить персонального шеф-повара. Все очень вкусно, спасибо. Чай с молоком, пожалуйста. И с кексом. Мне продемонстрировали шедевр кулинарного искусства, который каким-то непостижимым образом оказался в холодильнике. Коварный соблазнитель. Вздохнула, распрощалась с Талией, затем вспомнила, что утром были потеряны внеплановые калории, и расслабилась. Милостиво кивнула, получила вместе с кусочком кекса поцелуй и предалась развратному чревоугодию. Оно быстро закончилось, и по молчаливой договоренности мы перебрались в гостиную на диван, решив, что там будет удобнее, чем в кабинете, где всего одно кресло. Слав вооружился блокнотом и ручкой, я ноутбуком, и следующие 2 часа мы обсуждали и согласовывали такой непростой вопрос, как мой дальнейший режим. Питание, сон, прогулки на свежем подчеркнули 3 раза. В воздухе, время работы, посещение акушера-гинеколога, которого мне пообещали подобрать лично. Я лишь хихикнула и сказала, что согласна на любого, лишь бы не эльф и не мужчина, а также прочие ужасно важные мелочи — одежда, обувь, косметика. «Слав, ты уже придираешься!» «Да, я въедливый». Он кивнул, словно я сказала комплимент. «И дотошный. Катя, это мой ребенок, и я...» «Слав!» Я торопливо перебила и наставила на сатрапа палец. «Это наш ребенок. Я тоже участвую. И как ты правильно заметил, я далеко не дура, не истеричка и вообще женщина, которая умеет о себе заботиться. Кстати, беременная. Будешь давить, устрою скандал. Вот, сайтик хороший, почитай, какие бывают у беременных заскоки. Подготовься. Я, конечно, не отправлю тебя ночью в пургу за свежими подснежниками, но фантазии, которые во мне с избытком, хватит, чтобы придумать что-нибудь этакое, особое, изощренное. Муженек скептично скривился, тяжело вздохнул, но я была неумолима. В итоге обсуждение и согласование затянулись еще на час, по истечении которого мы пришли к более или менее устроившему нас консенсусу. Вот только, кажется, зря я заявила, что мне необходимо время еще и на хобби. «Ты пишешь? Фэнтези?» Слав недоверчиво хмыкнул. «Дай почитать». «О, нет! Дай!» «Нет, нет, и еще раз нет». «Почему?» Он подозрительно прищурился. «Стесняешься?» Не знаю, покраснела ли я. Надеюсь, нет, но решила, что На этот вопрос стоит ответить утвердительно. Да. Немного. Понимаешь, там эротика женская. Тебе будет неинтересно. Ты уверена? И столько предвкушающего ожидания было на его лице. Да, точно, уверена. Это для девочек. Хорошо, как скажешь. У меня паранойя или это всего лишь тактическое отступление? С чего это он так быстро согласился? Я пару секунд посверлила муженька недоверчивым взглядом, но тот смотрел прямо, открыто. И я поняла, если он и задумал что-то, то мне не скажет. Впрочем, не актуально. Из-за того, что мы подошли к решению вопроса о дальнейшем совместном будущем максимально дотошно, я не постеснялась и расспросила Слаафа обо всем, чем он планирует заниматься сам. Позднее утро абсолютно незаметно перешло в день, а после обеда и в ранний вечер. Больше того, Слаав решил, что вчера я поработала очень хорошо и на несколько дней вперед, так что сегодня стоит устроить выходной и прогуляться. И как ты себе это представляешь? После обеда мы снова перебрались на диван, и я провокационно продемонстрировала перебинтованную ногу. Мне еще несколько дней нельзя ходить. А я и не собирался подвергать тебя подобным испытаниям, Катюша. Он многозначительно поиграл бровями и протянул ко мне руки. Я в твоем полном распоряжении. К тому же, думаю, стоит заехать к тебе и взять кое-что из одежды. Я могу и без тебя, но лучше вместе. Это верно. Лучше вместе. Заявление, что теперь я буду жить в квартире супруга, было категоричным и обсуждению не подлежало. Можно было и повозмущаться, но смысл? Смысл возмущаться, когда он прав. Намного проще сделать приятное и с мягкой улыбкой кивнуть, польстив мужскому эго. Вот только что делать со своей квартирой дальше, я пока не знала. А ведь я еще ипотеку до конца не выплатила. Леди Люсинда, потерпевшая первое за многие годы фиаско, раздраженно всматривалась в хрустальный шар. Он отказывался показывать требуемое, чуть ли не прямым текстом заявляя, что на зеленомордом и его жилище стоит грамотная шаманская защита, но ведьма не унывала. Цена вопроса слишком велика. Слишком! Время утекало, как вода сквозь пальцы. Проценты подолгу копились с устрашающей скоростью, так что выбора не было. И так пришлось спрятаться от гнева старших медианских, когда те отошли от потрясения и попытались качать права. Наивные. Не для того Люсинда последние 2 года копила силы, чтобы какая-то залетная дрянь из людишек увела из-под ее носа будущего зятя. И вот вышли. Женские губы скривились в жесткой усмешке. Машина! Чудесно! На дорогах так часто случаются аварии. Пока одевались, собирались, спускались к машине и ехали, я задумчиво кусала губы. С одной стороны, это мое, то есть настолько мое, что просто элементарно жалко расставаться. С другой, это попахивало вещизмом и мелочностью. Благодаря Слаафу в моем распоряжении квартира на 200 квадратов. И это навсегда. Ни на день, ни на неделю. Навсегда. Наверное, надо просто осознать. Да, точно. Просто осознать, что это не сон, не бред, не фантастика, а реальность. Пускай и сказочная. С улыбкой покосилась на мужа, сосредоточенного на дороге, и чувство собственного величия зашкалило. Мое. Все мое. Господи, так не бывает. Сегодня погода вновь одарила нас по-настоящему летним вечером. Легкий ветерок лениво подгонял редкие облачка. Солнце радовало своим теплом, телефон — молчанием, а автомагнитола романтично мурлыкала голосом Рэя Чарльза. Я изредка подпевала, не всегда попадая в такт, и рассеянным взглядом скользила по проплывающей мимо панораме. Так и хотелось пропеть: «Лето! Эх, лето!» И совсем неожиданным для меня стало сдавленное ругательство Слоафа, крик: «Катя, держись!» Жуткий удар, скрежет, боль в бедре, подушка безопасности и темнота. Когда непонятно откуда взявшийся дым, окутавший хрустальный шар, развеялся, Люсинда недоверчиво прищурилась. «Что за...» На месте аварии, которая была рассчитана до миллиметра, было все, что полагалось этой самой аварии. Искорёженные машины, гарь, дым, выливающийся из поврежденных баков бензин, кровь, крики раненых. Не было лишь самого главного — машины младшего Медянского. «Упырёныш зеленомордый!» Ведьма выругалась, скрипнула зубами, стукнула кулаком по столу, отчего подпрыгнул подсвечник, и из него выпала зажженная черная свеча, тут же потухнув и закатившись под стол. В ту же секунду зазвонил телефон. Номер неопределен. Нажав на кнопку, Люсинда заторможенно отметила, как трясется рука. Почему-то у нее всегда тряслись руки, когда звонил он. «Милая моя, где деньги?» Голос абонента был ласков, но лучше бы уж он кричал и ругался. Когда он начинал говорить ласково, это не предвещало ничего хорошего. «Я почти уже...» «У тебя осталась неделя, милая. Неделя. Я помню». По виску скатилась капля пота. «Чудно». Люсинда не видела собеседника, но в этот момент перед глазами встало его лицо и тонкие губы, сложившиеся в подобие улыбки. Жуткой, многообещающей. Короткие гудки привели ее в чувство, но еще несколько минут она сидела в ступоре, не в силах прийти в себя. Люсинда закрыла глаза и постаралась успокоиться. Нет-нет. Еще раз нет. Нельзя поддаваться гневу и панике. Нельзя. Необходимо найти этого выродка, уничтожить девку и пообещать снять проклятие. Естественно, не бесплатно. Уговорив саму себя, что все прекрасно, что необходимо сосредоточиться и просто продолжить начатое, ведьма нагнулась, нашла взглядом свечу и в груди что-то неприятно кольнуло. Растопленный воск вытек на пол таким причудливым образом, что клякса образовала череп. Гнусно ухмыляющийся черный череп.